и станет механиком-наставником в Азовском пароходстве. Иван Иванович Редькин окажется в лагере перспективном и на прииске Мальдяк начальника механических мастерских. Мы с ним будем вспоминать эту ночь и беспричинно смеяться, представляя, как бы мы жили сейчас где-нибудь у подножья Фудзиямы, отдыхая в тени цветущей сакуры, если бы фронтовикам из третьего трюма удалось вырвать из рук конвоиров хотя бы один автомат. В 1956 году Иван Иванович освободится, оставит Колыму и тихо умрет в одном из шахтерских поселков Донбасса. Игоря Благовидова я увижу в одном из лагерных бараков на Бурхале. У нас будет время обменяться новостями. Но как потом сложилась его жизнь, никому из наших общих знакомых неведомо. Следы его затерялись в Колымской тайге. С Василием Курановым мы будем встречаться в штрафной зоне на Широком. Жизнь его окончится печально. В 1953 году в ночной барак ворвутся возвращенные из побега воры Колька Воравкин по кличке Нос и его приятели. Увидят человека, спящего не на нарах, как все, а в проходе между ними на отдельной кровати. Им придет мысль, что это явно осученный, потому что спит на привилегированном месте, в проходе. Они набросятся на суку с ножами. Утром выяснится, что убитый бывший боевой капитан Василий Куранов. Мы вместе провели не так много времени, но, как это бывает, он вдруг стал очень симпатичен и близок мне. Моя горечь от его гибели безмерно усиливалась еще тем, что и с Колькой Воравкиным мы тоже были дружны. Я потом говорил ему: «Если бы ты, Колька, знал, кого вы зарезали!» Колька очень жалел о случившемся. Воравкин был интересным парнем, смелый, красивый. Внешне он напоминал артиста Кторова. Когда его подследственного бросили в камеру, и он ожидал суда, который мог вынести ему смертный приговор, в руки ему попал учебник высшей математики, и Колька взялся его штудировать. Лет через 10, когда я освободился и уже возглавлял золотодобывающую артель, неожиданно пришло от Кольки письмо. Он писал из Новокузнецка, где случайно услышал обо мне и моей бригаде. Писал, что вспомнилось, как мы с ним были в побеге, и он не понимает, как я мог остаться среди серых сопок, напоминающих страшное время, которое мы пережили. Письмо кончалось такими словами: «Мне так хочется тебя увидеть. Нас ведь мало осталось из племени Магикан». Увидеться нам было не суждено. Все это будет потом. А сейчас, весной 1949 года, тесно прижавшись друг к другу, мы молча смотрим из приоткрытого на время трюма в ночную бездну, на холодные звезды в черном квадрате неба и гадаем, как встретит нас Магадан.